Они пришли на плато овец прошлой осенью. Времени было мало, зима в этих горах наступала быстро. Слава богу, на склонах обнаружились большие пещеры. На две луны вся дивизия превратилась в работников. В буковых рощах валили лес и волоком таскали бревна на плато. Отряды охотников ушли дальше, в сторону степи, и коптили, и вялили мясо на зиму. Окрестные крестьяне, узнав о предложенных Гроном ценах, вазами свозили на плато лук, муку, земляные груши и орехи. А перед самым закрытием перевалов один предприимчивый купец пробился сквозь непогоду с несколькими вазами соленой и вяленой рыбы. Первая зима прошла быстро. В огромных пещерах непрестанно слышался звон оружия, скрипели перья по тростниковой бумаге и стучали кузнечные молоты. Когда выдавался солнечный день, сотни выводили лошадей и начинались бурные учения. Кое-кто из погонщиков и лигийцев, а также несколько десятков горцев и даже тот предприимчивый купец, что пришел с караваном рыбы, напросились на давильный чан. Но таких не набралось и двух сотен. Грон был этому даже рад. Дивизия слишком разрослась, и требовалось время, чтобы все притерлись друг к другу. Грон ввел более привычные для себя звания. Теперь десятники и приравненные к ним именовались сержантами. Сотней командовал капитан, имея своим заместителем лейтенанта, а полком — полковники. Грон ввел в полках что-то вроде должности начальника штаба и назвал их майорами. Каждый полковник имел личный десяток, а у Грона была личная сотня. Этих ребят он отобрал сам и учил их несколько иначе, так как он когда-то учил своих диверсантов. Наконец наступила весна. Грон отвернулся от окна и отошел вглубь комнаты к карте Атлантора, нарисованной прямо на выровненной стене. Теперь она была намного более подробной, чем полтора года назад. Он улыбнулся. За зиму Гагрид поднатаскал в искусстве рисования кроков 150 бойцов, и этой весной они разлетелись по всему Атлантору. Кто с дружеским визитом под штандартом дивизии, кто под видом бродячего песца, кто в обличии орфиста. Первые уже возвратились, а ближе к осени придет большинство, хотя некоторые задержатся на зиму и вернутся только поздней весной. Им было поручено идти, пока не закроются перевалы. У ворот послышался гомон. Грон прислушался. Похоже, прискакала сотня с волчьих отрогов. Все три полка, кроме его личной сотни и двух сотен новобранцев, стояли сейчас заставами у границ степи, широко раскинув по скалам и вершинам сеть наблюдательных постов, готовых дымовым кодом сообщить о замеченных кочевниках. Впервые за многие десятилетия долины у границ степи смогли хотя бы одно лето прожить спокойно. Вольные землепашцы, бонды, жившие у самых границ степи и не имевшие над собой власти князя, по весне недоверчиво отнеслись к его предложению распахать больше земли. Сугром, бывший кем-то вроде их старшины, не столько потому, что имел какую-то власть, сколько потому, что пережил за стенами своего крепкого подворья немало тосожских набегов, угрюмо покачал головой. — Мы сами решаем, сколько нам нужно пахать, князь. Грон помолчал, разглядывая семерых кряжестых, похожих на вылезшие из земли пни бондов, и спокойно произнес: «Решать вам. Я хочу только сказать, что этим летом вам нечего бояться набегов». Один из бондов, которого звали Юрм, неожиданно тонким и визгливым для такого мощного тела голосом заорал: «А потом ты заберешь все, что мы вырастим, своими руками, заявив, что без твоей охраны у нас не было бы такого урожая?» — Что ж, вы вправе так думать, — отозвался Грон. — Но я скажу, что не буду этого делать. Вы сами распорядитесь своим урожаем. Если вы решите, что я и мои люди имеют право на часть урожая, то привезете эту часть сами. Если нет, то все останется у вас. — А кто помешает тебе по осени отобрать все? Грон пожал плечами. — Вам решать. Либо вы верите мне, либо нет. Но если я вас обманываю, то с таким же успехом могу отобрать весь урожай и с вашего обычного клина. Так что думаете, свободные бонды?